Глава 24. На полпути к долине волн мы встретили уставших ковыляющих бесов во главе с капитаном Быром. Странно, но гончая от Барбосы, видимо, не добралась до Гакхагана. То ли постарались монстры, то ли кто-то похуже. Многие из воинов были ранены, но бравый Кэп все равно вел их строгим строем. Они поприветствовали нас нестройными криками, я же лишь кивнул и, не останавливаясь, погнал своих ребят дальше. Спустя пару часов мы были на месте. Используя взор Ахара, я быстро нашел лагерь Барбосы. Он расположился на том склоне, где совсем недавно мы гоняли Маракеша. Лишенный рабочей силы в виде бесов, он все-таки смог с помощью гончих образовать некое подобие защитной стены из валунов, которая, впрочем, для гончих из коржи, оставшихся в его распоряжении, была не слишком-то и нужна. «Прости меня, повелитель, за то, что подвел тебя», — сказал мой верный Барбоса, когда я, спешившись с шарика, подошел к группе моих унылых воинов. «Ты сделал все, что мог. Я не виню тебя, мой верный пес». Я хлопнул его по плечу, и на костистом лице генерала расплылась улыбка. Вообще, я заметил, что мое длительное отсутствие серьезно сказалось на душевном состоянии юнитов. Одноглазый и его бесы чуть не плакали от радости, когда я портанулся в Гахаган. Унынием Барбосы можно было загнать в депрессию Пьеро и даже капитан Быр, этот бравый вояка-ветеран, и тот был необычайно нервен. «Докладывай», — приказал я, усаживаясь на валун. Вокруг сгрудились остальные командиры, и генерал заговорил. К нынешней ночи обстановка была такова. Главные силы ордена насчитывали примерно 400 железных рыцарей и более 1000 воинов вспомогательных сил. Кроме того, вместе с ними шло еще 2-3 сотни некомбатантов с многочисленными повозками, груженными припасами. Колоссальная толпа по местным меркам. Гроза всего Хасука, части равнины, раскинувшейся за рубцом Нуразги, не могли выставить и трети от подобной численности, и это был только передовой отряд. Сколько движется следом и сколько еще находится за перевалом, понять было невозможно. Противник имел примерно 2 сотни верховых на гаваках и, разбросав их веером впереди идущей армии, старался перекрыть Барбосе разведку. Правильной походной колонны у орденцев, конечно, не получалось, в связи с тем, что для пехотинцев равнина представляла собой страшно пересеченную местность, когда бывало приходилось сделать огромные крюки в сотни метров, чтобы только обойти незначительную трещину 3-метровой ширины, которую при должной сноровке мог перепрыгнуть даже груженный всадником гавак, потому шли 3 группами – мощный авангард, основные силы и обоз под охраной. В первый день армия ордена прошла чуть более 10 километров. Не сказать, чтобы ей этот поход давался легко. Жуткая местность, палящее солнце, постоянно встречающиеся монстры – все то, к чему я уже привык и не замечал, для воинов из-за гор было в новинку. Но я не сомневался, что эти упорные парни для достижения цели преодолеют все преграды. К ночи, когда они разбили лагерь, Барбоса решился провести беспокоящую атаку. Весь день его гончие висели на горизонте, прощупывая западный фланг походного ордера. Восточный был защищен горами, и в полночь он ударил по противнику с тыла. В принципе, инстинкты пса-убийцы его не подвели, и начало атаки получилось весьма удачным. Лагерь противника был слишком обширен, чтобы охранять его достаточно хорошо на всем протяжении границ. Барбоса выбрал ту часть, где немного на отшибе стоял большой вспомогательный отряд, и, оставив в резерве немногочисленных собачек, бросил в атаку с коржей и бесов. Возникшие из тьмы ужасного вида враги в мгновение ока смяли караулы и ворвались в расположение спящих людей. Скоржи серой рекой хлынули в палатки, а бесы группами по 5-7 рыл уничтожали всякое подобие сопротивления. И здесь, видя успех, Барбосса совершил ошибку. Наведя шорох, нужно было драпать как можно скорее, пока в дело не вступили сами железные рыцари, но... Увы, мой генерал еще не видел их в деле. Очень быстро, спустя всего 10 минут после начала атаки, от основного лагеря подошел крупный отряд рыцарей и несколькими умелыми ударами бронированных клиньев рассек войска Барбоссы на несколько частей, после чего моим воинам пришлось спасаться бегством. Генерал рассчитывал, что сумеет оторваться в ночи, но, как оказалось, железные рыцари, если и видят в темноте хуже моих воинов, то совсем не намного. Лишь сконцентрированный удар гончих остановил преследование и позволил остальным скрыться. Что ж, расклад был ясен, а значит, пришло время приступить к делу. Я намеревался сделать так, чтобы воины противника не сомкнули глаз ни этой, ни следующей ночью. Отряд Барбоссы, в котором оставалось 2,5 десятка скоржей и 1,5 десятка гончих, я оставил отдыхать вместе и со своими скоржами. Серые твари, хотя и могли передвигаться почти с такой же скоростью, как гончие, все-таки изрядно задерживали, не в силах перепрыгивать расщелины более 5 метров шириной, да и к выбранной мной схеме атаки они не слишком подходили. Взяв пару собачек-проводников, я двинул армию вперед. День 35. Малая крепость Дыра, 7-й уровень. «О, этот запах битвы! Он уже начал будоражить ноздри. Я физически чувствовал, как жажда крови накрывает моих воинов. Глаза гончих разгорались яростью, а сопение бесов все более становилось похожим на рык. Мы летели в серебристой тьме на крыльях ночи. Могучие гончие и яростно раздувающие ноздри шарик, словно и не замечая, перемахивали трещины и ямы, а маленькие фигурки бесов, пригнувшись к шеям своих скакунов, лишь сильнее цеплялись к их загривкам, боясь свалиться в пропасть или, того хуже, обронить свое оружие. 1,5 часа полета в ночи, и мы на месте. Отряд сделал большой крюк, обходя возможные дозоры, а под конец пути я трижды применил взор Ахара. Он четко показал расположение противника вместе со всеми его секретами и караулами, но я все равно не собирался терять бдительность, подобно Сане в очарке, и держал в уме владение орденом артефактами, частично блокирующими магию. Кто знает, вдруг они способны обмануть чары отбора. На карте, демонстрируемой взором Ахара, лагерь лежал как на ладони. Орденцы расположились вокруг нескольких нешироких расщелин, куда, видимо, загнали гаваков, заняв десятками палаток всю округу. К этому времени большая часть воинов уже дрыхла без задних ног, и лишь одинокие караульные стояли близ немногочисленных костров, настороженно пяля глаза во тьму. Железные же чурбаны спали прямо в доспехах, множество алеющих вен виднелось даже сквозь ткань шатров. Враг сделал вывод из событий прошлой ночи. Сегодня лагерь уже не раскидывался во всю ширь, а был довольно компактен. Разведывательные чары не могли показать мне точный состав расположения противника, а лишь общие скопления, но и этого было достаточно. Не в силах оцепить весь лагерь рыцарями, они сосредоточили их в 3 группах, которыми было удобно быстро оказать поддержку любой атакуемой части становища. Это нужно было иметь в виду. Почти 2000 человек и несколько сотен хряков не в состоянии были соблюдать абсолютную тишину. Помимо гавачьей вони и запаха немытых тел, воздух был наполнен тысячами различных звуков, но я все равно пообещал лично оторвать голову любому своему воину, кто издаст хотя бы один пердеж без моей команды. Было ли сумасшествием вести сотню воинов на 2000? Ха-ха, то! Но, сдается мне, именно сумасшествие – отличительная черта детей Дутура. Шаманы раскидали свою защиту, и мы, выбрав длинную расщелину, удобно пролегшую между двух караулов, двинулись на врага. По легонькому шлепку по броне в воздух взвелось полсотни стрел, а потом еще и еще. В первые минуты лагерь будто и не заметил кусающую его блоху. Стрелы летели в караулы и в скопления валяющихся на граните спящих тел. Вскоре раздались крики боли, но они все еще тонули в фоновом шуме. И лишь когда я приказал начать атаку, и караульные заметили стремительно несущийся каток гончих, в стане врага воцарился его величество хаос. Сомкнутый клин собачек ворвался в расположение противника, как утюг в неглаженную ткань. Удары лап чудовищных песиков вполне могли отправить человека к праотцам, а уж когда в дело вступали клыки... Хранящие молчание бесы посылали стрелу за стрелой в полуодетых людей, а шаманам я приказал поджигать все, до чего они смогут дотянуться. И тут же в ночи зажглась огненная россыпь. Черт! Эти 5 минут все шло так хорошо, что я, забыв, что, имея дело с высокопрофессиональной организацией, чуть было не повторил ошибку Барбосы. Наш враг был отнюдь не пальцем делан. Очень быстро перед нами выросли отряды рыцарей по 10-20 рыл, а вспомогательные силы копейщиков и лучников, что мы так увлеченно резали, сбились в неровные шеренги. Но я не собирался сходиться с ними груди в грудь. Размер лагеря сыграл с противником злую шутку. Я отлично видел, где находятся подразделения рыцарей, и мне не составило труда найти незащищенный проход меж расщелинами и быстро увести гончих сквозь него, попутно топча и растерзывая всех, кто встречался на пути. Наша цель была не победа, а устроение максимального переполоха. Вдруг сквозь ночное марево, затмив лунный свет, из глубины лагеря ударила длинная ветвистая молния, запахла озоном и паленым мясом, и одна из гончих, вся объятая белым огнем, со стоном завалилась на бок. Белые языки, подобно проголодавшемуся хищнику, в мгновение ока обглодали ее грудь до белесых ребер. Бес, что сидел у нее на загривке, бешено заверещал, пытаясь увернуться от пламени, но тут же был снесен наземь умело метнутым копьем. Я увидел большую группу рыцарей во главе с толстяком, что уже видал прежде. Чертов ублюдок на ходу совершал какие-то пассы, явно собираясь угостить нас чем-то еще очень неприятным. «Мак!» Выматерившись, я пустил в него огненный кулак, а сам приказал граниту уводить воинов назад, но почти тут же увидел в полусотне метров от лагеря еще один большой отряд рыцарей. Ловушка? Не думаю, скорее некая домашняя заготовка. Маг выставил белесый полупрозрачный щит, но прямой удар моего заклинания ему явно не понравился. Огненный сгусток лопнул, расплескавшись о преграду, залив 2 или 3 находящихся рядом рыцарей огнем. Это дало нам несколько драгоценных секунд. Шарик, ухнув, поднял на рога какого-то верещащего бедолагу, еще одному я снес башку, и мы поворотили назад. Пролетая мимо одной из вонючих ложбин, я запустил туда несколько огненных кулаков, вызвав настоящее опустошение в сгрудившихся там гаваках. Заживо сгораемые хряки наполнили воздух истеричным визгом, а мое сердце радостью. Еще мгновение, и мы вырвались из лагеря. А вот и тот отряд, что заходил к нам с тыла. Шеренга рыцарей растянулась на 50 метров. Алели багровые соцветия на доспехах. Частоколом высились крылатые твари на шлемах. Сверкали лунным светом мечи. Большие щиты с изображением нескольких куриц были выстроены в настоящую стену, и мы, твою мать, неслись прямо на нее. Тринкнули луки, но стрелы бессильно отскочили от темной брони. Ближе, ближе, еще ближе. Я уже видел отблески лун в укрытых забралами шлемов в глазах орденцев, чувствовал, как напряглись их мышцы в ожидании удара, как крепче сжались мечи в руках. И когда до ублюдков оставалось уже не более 15 метров, я заорал, что было сил: «Прыгаем, блядь!» Шарик прыгнул, и в тот же миг в воздух взвелись огромные туши гончих. «Я-ху!» Где-то внизу раздался вздох разочарования, но в то же время и облегчение, и я, не глядя, пустил туда парочку огненных кулаков. Жесткое приземление и вновь быстрая скачка, чтобы оторваться от возможного преследования. «Гранит! Отставшие есть!» — вопросил я командира серого отряда, когда мы удалились от противника на пару километров и притормозили перевести дух. «Живых нет, вождь!» — пришел от него мыслеобраз, полный ярой удали и огромного удовлетворения от успешного рейда.